Приложение. Секреты Ницше и Никколо Макиавелли. Нравственность господ — это мораль сильных и властных людей, которые не боятся проявления своей силы и стремятся утвердить свое могущество. Обязанности существуют только по отношению к равным. Поступать же с существами низшего порядка надо так, как заблагорассудится. Господа живут наиболее полной жизнью. Нельзя поддаваться сентиментальной слабости. Жизнь по самой своей сущности есть присвоение себе чужого, оскорбление другого, завладение тем, что нам не принадлежит и что слабее нас. Притеснение, безжалостное отношение, насильственное введение своих собственных норм, присоединение к себе и, по меньшей мере, выражаясь очень мягко, вымогательство. Лучшее принадлежит моим и мне. И если нам не дают его, то мы его берем. Лучшую пищу, наиболее чистое небо, самые сильные мысли, самых красивых женщин. Правдивы и принципиальны только те, кто не смеет требовать. Только трусость мешает человеку отважиться на ложь. А надо не только не бояться лжи, нужно смело ее проповедовать там, где дело касается осуществления своих целей. Добродетельный человек уже потому низший вид человека, что он не представляет собой личности, а получает свою ценность благодаря тому, что он отвечает известной схеме человека, которая выработана раз и навсегда. У него нет ценности. Его можно сравнивать. У него есть равные ему. Он не должен быть единичным. Переберите качества хорошего человека. Почему они нам приятны? Да потому что с ним нам не нужно воевать, потому что он не вызывает у нас ни недоверия, ни настороженности, ни сдержанности, ни строгости. Наши лень, добродушие, легкомыслие чувствуют себя хорошо при этом. Наше хорошее самочувствие и есть то, что мы проецируем из себя наружу и засчитываем хорошему человеку как его свойство, как его ценность. Прилежание, скромность, благоволение, умеренность — все это препоны владычному строю души, развитой изобретательности, постановке героических целей, аристократическому для себя бытию. Речь идет не о том, чтобы идти впереди. Этим путем можно в лучшем случае стать пастухом, то есть верховной и настоятельной потребностью стада. А о возможности идти самому по себе, о возможности быть иным, о возможности «это нравится мне, я так хочу». Должен. Для большинства людей звучит приятнее, чем слово «хочу». В их ушах еще сидит стадный инстинкт. Слабые говорят «я должен», а сильные говорят «должно» и «я хочу». Мораль жалости, сострадания, любви к людям и смирения — создана рабами 2000 лет назад. Нравственность господ — это мораль сильных и властных людей, которые не боятся проявления своей силы и стремятся утвердить свое могущество. Обязанности существуют только по отношению к равным. Поступать же с существами низшего порядка надо так, как заблагорассудится. Господа живут наиболее полной жизнью. Нельзя поддаваться сентиментальной слабости. Жизнь по самой своей сущности есть присвоение себе чужого. Оскорбление другого, завладение тем, что нам не принадлежит и что слабее нас, притеснение, безжалостное отношение, насильственное введение своих собственных норм, присоединение к себе и, по меньшей мере, выражаясь очень мягко, вымогательство. Лучшее принадлежит моим и мне. И если нам не дают его, то мы его берем, лучшую пищу, наиболее чистое небо, самые сильные мысли самых красивых женщин. Правдивы и принципиальны только те, кто не смеет требовать. Только трусость мешает человеку отважиться на ложь. А надо не только не бояться лжи, нужно смело ее проповедовать там, где дело касается осуществления своих целей. Беспринципность, возведенная в принцип, такова программа действий господ. Сильным чужды угрызения совести. Угрызение совести — удел слабых и жалких людей. Сильным не нужны какие-то нормы и правила. Им незачем считаться с какими-то заранее разработанными уставами и программами. Сверхчеловек — это такая личность, в которой воля к власти — достигает наивысшей степени своего развития. А если бы вы отбросили от себя всякое полухотение? Если бы вы поняли мои слова, делайте, пожалуйста, все, что хотите, но прежде всего будьте такими, которые могут хотеть. На земле не растет ничего более отрадного, нежели высокая сильная воля. Непреклонная солнечная воля. Воля, вскрывающая могилы, сдвигающая пограничные камни, сбережет и сохранит человека для великого призвания. Постоянное развертывание внутренней мощи поднимает личность все выше и выше. Великое развитие «я» необыкновенно усиливает внутреннюю силу личности. Личность становится живым маяком несокрушимой жизни. Ты называешь себя свободным? Я хочу знать господствующую над тобой идею, а не только то, что ты сбросил с себя иго. Есть и такие, которые потеряли последнюю цену, сбросив свое рабство. Свободен от чего? Какое мне до этого дело? Но твое око должно ясно поведать мне, свободен для чего? Можешь ли ты сам себе дать свое добро и зло и повесить над собой свою волю, как закон? А если можешь, то этот процесс проходит три стадии. Первая стадия — верблюда, навьюченного «ты должен» и рабство перед законами, правилами общества. Вторая стадия — льва. Человек сбрасывает с себя все эти оковы и создает свободу, создает должно. Третья стадия — ребенка. Свободен для чего? Развертывание внутренней мощи и экспансии, я так хочу. С повешиванием над собой своей воли. Великий человек, тот, который ради своего дела отбрасывает от себя прочь сострадание и умеет сокрушать свое уступчивое сердце. Он требует от себя и решается принести в жертву многих и многое, чтобы иметь успех самому. Делать то, что больше всего нравится, и не говорить при этом пышных слов. Это по-настоящему героизм. Деликатность заставляет нас притворяться и стесняет нас. Будем же говорить свободно. Это нравится мне. Какое мне дело до мотивов? Так исповедуй же. Твердо держись всегда чего-нибудь. Это нравится мне. Я так хочу. Я просто хочу этого. Есть только один грех — трусость. Есть только один страх — боязнь осуждения окружающих.